Вода, замок, мысли были высказаны одновременно, глаза в глаза. Короткий миг и щелчок замка совпал с открытием на полную крана. Не успел я оторвать руку от ручки, как Мисата уже потянула меня под душ. Одежду намочим. Плевать, чуть позже. Командный центр нерв внутри геофронта, кабинет командующего Икари. Скрытые за стеклами очков, глаза человека, сидящего в единственном кресле, холодно смотрели на содержимое лежащей перед ним папки. Из поднесенной к уху трубки телефона доносился бодрый голос агента, передавшего находящуюся там информацию и сейчас перечисляющему узкие моменты, которые не всегда можно отобразить на бумаге. «Все было как всегда. Я снова у тебя в долгу», — бесстрастно констатировал командующий, едва его собеседник замолчал. «Как обычно, это только пустые слова», — усмехнулся голос из трубки. Гинда промолчал. Они оба знали, что это так и не было смысла опровергать очевидное, но в то же время оба знали и то, что их отношения и черты характера никак не повлияют на качество работы, и этого было достаточно. Что касается материалов, которые они затребовали, продолжил собеседник командующего, очевидно и не думавший услышать какой-либо ответ на предыдущую реплику, пришлось подсунуть им ложную информацию. Продолжение мысли осталось невысказанным, но это и не требовалось. Икари старшему вполне хватило и начала. Пусть обман рано или поздно вскроется, и это безусловно породит проблемы, но это же даст время подчистить концы, и все как обычно ограничится бессильным недовольством союзников и конкурентов. Как всегда, руководство готовит поправки к закону, голос из трубки стал более серьезным, но не думаю, что все будет гладко, может быть, стоит подстраховаться? Нет, Гинда перевел взгляд на папку, лежащую рядом с первой. Судя по всему, проблем не будет. Хорошо, его собеседник успокоился, тогда я буду действовать согласно плану. Мокрая одежда валялась на полу, тугие струи воды стекали по коже, а лежащая на мне девушка медленно начинала паниковать, что было очень хорошо видно в неосознанно сжавшейся позе и мелких мурашках, покрывших тело. Да и молчание на протяжении последних 10 минут отдыха со всей определенностью говорило о захвативших Мисата нерадостных мыслях. «Син», едва слышно прорезался в однотонном гуле воды жалобный голос. «Если ты сейчас начнешь говорить что-то вроде «что же я наделала» и «что же теперь будет», я не посмотрю, что ты устала, и повторю все с самого начала». В подтверждение своих слов, я настойчиво сжал, ласкаемую до этого кончиками пальцев, попку Кацураги, и спустя пару секунд опустил руку ниже, скользнув пальцами ей между ног. «Кья, меня вдавили в ванну, пытаясь убежать от дразнящих прикосновений. Прекрати, тебе же нравится», — констатировал очевидное я, как-никак руки у нее были свободны, да и вскакивать она не спешила. «Син», — панически пискнула Мисата, — «мы и так здесь 2 часа, что подумает Рей?» «Хмм, я действительно задумался и даже прекратил дразнить девушку. Судя по тем эмоциям, что я чувствую, скорее всего она сейчас читает какую-то научную литературу. У нее всегда в такие моменты такое трепетно сосредоточенное настроение. А вот от 1,5 до 1,5 часа назад, она определенно думала, что мы сильно шумим, и даже хотела попросить нас вести себя потише. И ты молчал». С нотками истерики в голосе набросилась на меня, мгновенно покрасневшая как помидор брюнетка. «Как бы в том момент мы были сильно заняты, и я просил тебя быть потише. 2 раза точно. Ты. Я тебя тоже люблю». И пока Кацураги не успела отреагировать, я быстро занял ее рот поцелуем и, повернувшись, уложил девушку на дно ванны, лишая возможности убежать. 1,5 часа и очередной раунд спустя. «Теперь все хорошо, если ты сейчас же не прекратишь меня лапать, мы останемся здесь до утра». Стараясь, чтобы это звучало грозно, посулила корегласка, но, увы, голос нагло предал свою хозяйку, явственно показав, что она очень даже не против такого развития событий. Настроение у девушки определенно улучшилось. «Ну раз все так серьезно, как же я могу не подчиниться?» С самым постным лицом и серьезным голосом заявил я. «Нерв не переживет не выспавшегося начальника оперативного отдела. Прекрати немедленно, паршивец!» Давя смех, возмутилась Кацураги. «Чтобы я больше не видела это лицо в постели. Мы в ванне». «Молчать!» Мое лицо обхватили руками и самым радикальным образом принудили к выполнению приказа, заткнули рот поцелуем. Из ванны мы в этот вечер все-таки выбрались. Правда, успели едва-едва, до полуночи оставалось 17 минут. Закутанная в полотенце Мисата, трусливо оглядываясь на коридор, быстро прошмыгнула к себе в комнату. Уж не знаю, надолго ли мне удалось отвлечь ее от самобичевания, но когда она пряталась за своей дверью, на ее лице была улыбка, хотелось верить, что она же сохранится там до утра. Сам я, обвязавшись полотенцем вокруг пояса, прошел на кухню, где и заварил себе чай. Свет я не включал, так что, сев за стол, смог в полной мере насладиться беззвучным перемигиванием немногих цифр и надписей на бытовой технике. Вкусный напиток, отпиваемый мелкими глотками, приятная истома в теле, тишина, покой, умиротворение. Хорошо. Через несколько минут на пороге показалась Рей. Без слов обогнув обеденный стол, она подвинула свой стул вплотную к моему и села рядом. Еще секунда, изящные руки обхватывают меня за предплечье, девочка прижимается всем телом и кладет голову мне на плечо. Тишина. Ты не обиделась? Нет, щека Аянами чуть потерлась о мою кожу. Мне тепло. Пожалуйста, не отбирай его. Не буду. Никогда. Утро встретило меня сопением, уткнувшийся носиком мне в плечо, Рей и легким онемением встиснутой объятиями девочки левой руке. Скосив глаза на голубую макушку, я невольно улыбнулся. Уж очень Аянами в этот момент выглядела мило и беззащитно, совсем как ребенок, сжимающий во сне любимую игрушку, в надежде защититься так от плохих снов. Полюбовавшись девушкой несколько минут, я, повернувшись на левый бок и нежно обняв спящего ангела, зарылся лицом в ее волосы и едва слышно прошептал: «Пора вставать, маленькая». Ритм дыхания сразу изменился. Несколько секунд царила тишина, а потом Рей шевельнулась, пытаясь то ли освободиться из объятий, то ли просто осмотреть окружающий мир. Скорее все-таки второе, так как совсем не детскую хватку вокруг моей левой конечности никто и не подумал ослаблять. «С добрым утром», — Аянами проморгалась и, найдя мой взгляд, молча кивнула, после чего опустила глаза к стиснутой руке. Медленно, на лице девочки проступило удивление, а эмоции расцветали трогательными красками робкого непонимания. Несколько секунд она неподвижно смотрела на переплетение наших рук, но вот сон наконец-то окончательно ушел, и Рей успокоилась, судя по мимолетным ощущениям, решив для себя возникшую загадку. «Пойдем?» «Да», — объятия разжались, и девушка начала вставать. Спустя четверть часа на кухне. «Последишь?» Я повернулся к Рей, откладывая лопатку для сковороды, которую только что использовал для перемешивания шкварчащей картошки. «Мне надо сделать уроки». «Хорошо», — Аянами закрыла книгу и встала из-за стола. «Ты успеешь?» «Должен», — бросаю взгляд на часы, направляясь к раковине, вряд ли там будет что-то сложное. «Задача 113, по математике, с подвохом», — бесстрастно проинформировала Рей, уже вставая у плиты, а в 115 неудобные дроби. «Ясно», — открыв кран, я быстро сполоснул руки и, уже вытирая полотенцем, попросил: «Позовешь, когда все будет готово?» Девочка молча кивнула. С домашним заданием я разобрался быстро, школьный уровень, да еще отнюдь не выпускного класса, что уж тут говорить. Картошку Рей благополучно дожарила и даже нарезала овощи, сооружать салаты она пока самостоятельно почему-то не рисковала, да и, как я заметил, не очень-то их и любила, за редким исключением, предпочитая есть овощи отдельно, так сказать, в порядке очереди. И вот, как раз когда стол был накрыт, а я выкладывал ежедневную, рыбную дань местному черно-белому властелину, в кухню вошла сонная Мисата. То, что девушка дико не доспала, было видно невооруженным взглядом, почти одуванчиком всклокоченные волосы, жалостливый, щурящийся взгляд, непрерывная зевота и минимум одежды, да и та натянута кое-как, видимо, одеваться ей было лень. Почесав голенький животик, Кацураги на миг замерла на пороге и заразительно зевнула, грозя вот-вот вывихнуть себе челюсть, после чего невнятно поздоровалась, тут же смазав окончание фразы очередным зевком. «КХМ, пиво и дополнительная ложка кофе в стакан», — предположил я. «Где-то так», — еще один зевок. «Хотя, лучше только пиво, кофе меня сейчас не спасет. У тебя странный организм, какой есть. И вообще, да сколько ж можно? Я сейчас сам, глядя на нее, зевать начну. У меня повод есть, точнее причина, уважительная». «Ты опять?» — ставлю перед уже усевшейся за стол девушкой банку. Мисата разлепила глаза, посмотрела на меня, задумалась и покраснела, после чего почти застенчиво взяла банку и, молча открыв, жадно присосалась к содержимому, тем не менее успевая стрелять в нас с Рей настороженными взглядами. «Кстати, Мисата, меня волнует один вопрос». «МММ», — промычали из-за банки, а взгляд Кацураги стал подозрительно настороженным. «Ничего такого», — поспешил я успокоить капитана, ставя перед ней тарелку с завтраком. «Просто мне любопытно, Планируется ли как-то менять наш среднеучебный процесс, после того, как я все-таки появлюсь на больших экранах в качестве официального пилота Евы, уже задумчиво протянула девушка, оторвавшись от банки. Я о таком не слышала. А что, просто если мы останемся в обычной школе, это грозит кучей проблем, начиная от нездорового энтузиазма одноклассников и заканчивая безопасностью. Первый случай еще туда-сюда, болезненные восторги фанатов, или наоборот, откровенная агрессия и неприязнь к счастливчикам, пусть и неприятны, но терпимы, а вот если в школу заявится какой-нибудь больной на голову террорист, решивший прославиться на весь мир, убив пилотов, это уже будет проблемой. Не сгущая краски, с легкой нервозностью, передернула плечами Мисата: ваша школа хорошо охраняется, да и в сам Токио-3 попасть не так уж легко. У нас тут все-таки закрытый город с кучей военных баз по периметру. Я спокойно купил билет, невозмутимо нанизываю на вилку картошину и отправляю в рот. И на станции я не видел ничего даже отдаленно напоминающего рамку металлоискателя или досмотр пассажиров. Брюнетка прикусила краешек губы, пристально выискивая, чтобы на это ответить, где-то в районе потолка. Тогда у нас было ЧП. У нас ЧП каждую вторую неделю. Каждый месяц, возразила Кацураги. Не принципиально. Помолчали. Ладно, уел, вздохнула спустя минуту девушка, беря в руки вилку и склоняясь над тарелкой, поспрашиваю в штабе на эту тему. Но ты не особо-то рассчитывай на то, что вам позволит не посещать школу, скорее все ограничится усилением охраны. Да-да, социализация и прочая ересь, помню. Мисата хмыкнула, подавляя смешок, но продолжать разговор не стала, полностью сосредоточившись на еде. Тема личных взаимоотношений в нашей своеобразной семье утром больше не поднималась, чего я собственно и добивался, да и по виду Кацураги, подкинутая мной Тимка ее загрузила достаточно, чтобы занять голову и не пускать туда лишние мысли хотя бы до вечера. По крайней мере, в это хотелось верить, ну еще и в нынешний аврал, само собой. Дорога до школы, как и сами занятия, прошли стандартно. Единственная примечательная деталь состояла в том, что на следующей неделе, в среду, планировалось провести родительское собрание, чем нас собственно и обрадовали. В остальном, учебный день пролетел незаметно. А вот после школы, нам позвонили и вежливо пригласили зайти в штаб. Никаких синхротестов и прочей мути с участием научного отдела не планировалось, так как весь научный отдел во главе с Акаги намертво окопался в городе, собирая останки ангела и свозя их в новый научно-палаточный городок, выросший рядом со старым. Однако уроки фехтования никто не отменял, и как с легким ехидством сообщила мне Мисата, лейтенант Майер был одним из тех людей, кого нерв мог позволить себе выделить для обучения пилотов, без критических последствий для обороноспособности человечества. В общем, пришлось идти и полтора часа монотонно махать палками, отрабатывая простейшие движения. А вечером Мисата вновь потащила меня в душ. Кацураги Мисата, неделю спустя. Девушка сладко потянулась в постели и, нащупав рукой часы, поднесла их к лицу. Хэймэм, часы показывали 7:50, что-то я сегодня рано. Брюнетка еще раз потянулась, зажмурив от удовольствия глаза, а заодно положив часы куда-то в сторону, без гарантии, что той стороной, но ее это не интересовало. Спать не хотелось совершенно. Из-за штор выбивались яркие лучи мягкого утреннего солнца, а на душе было тепло и сладко. Впрочем, стоило ей вспомнить о причине столь высокого настроения, как оно тут же немного просело, а в груди стало навязчиво зудить чувство вины и стыда, подстегнувшие неожиданно громко начавшие отдаваться в ушах стук сердца. Раздраженно вздохнув, Мисата постаралась успокоиться и унять участившееся сердцебиение, но ничего не получалось. Последнюю неделю эти внезапные приступы вины и тревоги случались почти каждый день и жутко бесили. Стоило слегка вздремнуть на работе во время перерыва или расслабиться на совещании, давая отдых глазам, как обязательно в самый неподходящий момент, то есть тогда, когда она достигала наибольшего умиротворения и гармонии с миром, изнутри выскакивала эта ненавистная тревога, а в голове навязчиво начинали крутиться мысли о том, насколько она испорченная. И ничего не помогало, хоть ты тресни. Наоборот, чем больше девушка пыталась не думать на всплывшие темы, тем назойливее они плясали перед глазами. А учитывая, что ни один из последних дней не обходился без секса, картинок будоражащих воображение хватало. Промучившись пару минут, Кацураги еще раз тяжело вздохнула и начала вставать, по уже имеющемуся опыту, Лучшим средством от приступов совести было нахождение себе занятия, желательно совместно с кем-нибудь, чтобы необходимость адекватно участвовать в работе, глушила стоны внутреннего дикобраза. Открыв дверь в коридор, Мисата на миг задержалась, вдыхая воздух. В нем уже чувствовались запахи чего-то вкусненького, доносящиеся из кухни, а также, с той же стороны слышались тихие, что-то обсуждающие голоса. Аккуратно пройдя по коридору, почти до самого дверного проема, девушка прислушалась. «Прос менталитета», — размеренно звучал голос Синдзи, а он формируется на основе очень разных факторов. Так, например, если у людей, в средневековом обществе, за 20 лет может смениться до двух полноценных поколений, а среднестатистический крестьянин, к 14 годам, имеет 2-3 детей, когда к 20 может обзавестись и десятком, то у эльфов все совсем не так. 20 лет для них, даже не юность, а нежное детство, детей же, за несколько столетий, у семейной пары может не быть вовсе. А при такой разнице в условиях жизни и развития культуры, совершенно естественно, что народы будут стремиться или уничтожить друг друга из-за непонимания, или стремиться максимально себя изолировать от чуждых соседей. Такая тенденция даже в чисто человеческом обществе не редкость, сколько уже было войн из-за неприятия одной нации и культурных традиций другой, а ведь люди это один биологический вид, что уж говорить о столкновении разных. Значит, орков тоже никто просто не может понять и из-за этого пытаются уничтожить как чуждую культуру, вступил в разговор внешне равнодушный голос Рей. С орками все несколько сложнее, но в целом да. А что с ними не так, это сложно описать в двух словах, но начать, пожалуй, стоит с. Мисата медленно отошла от проема и встряхнула резко потяжелевшей головой, старательно собирая глаза в кучку. Но те упорно сопротивлялись. Короткий поход в туалет и ванную с тщательным умыванием в последний, слегка прояснил зависшие в когнитивном диссонансе мысли. По крайней мере, на кухню девушка входила, хоть и с изрядной долей настороженности, но все-таки уже уверенная в отсутствии на лице выражения полного изумления. Всем с добрым утром, видимо продолжавшие все это время что-то обсуждать школьники замолчали и повернулись к ней. С добрым утром, одновременно и до последней интонации слаженно произнесли два голоса. Как синхронно. Синдзи с Рей это тоже заметили и переглянулись, после чего на лице Сина появилась слабая улыбка. Что обсуждали? Задала животрепещущий вопрос девушка, проходя к столу. Толкина, парень отвернулся и потянулся к полке за заваркой. Рей вчера нашла его книги у меня в планшете и читала, пока я сидел на уроке тактики. А-а-а, протянула Мисата, стремительно переживая волну смущения. Могла бы и сама догадаться, ехидно заметил внутренний голос. Вот что значит, не проснулась. Тут же нашел оправдание тот же голос. Надеюсь, не заметили. Последняя мысль сопровождалась зырком на школьников. Хотя, как тут же отметила про себя брюнетка, дело это было бессмысленное. Кстати, Мисата, ты действительно собираешься идти сегодня в школу? Голос Синдзи совпал со свистом вскипевшего чайника и парень тут же потянулся к нему, второй рукой, не глядя, убирая на место коробку с заваркой. Школу, на миг растерялась девушка, чьи мысли были направлены несколько в ином направлении, но тут же все вспомнила. Конечно, сегодня же родительское собрание, это касается вашего будущего. Едва слова отзвучали, сердце вновь кольнуло тревога и захотелось прикусить себе язык. Масло в огонь подлил нечитаемый взгляд Рей, все это время помогавший Синдзи у стола. После фразы капитана, девочка отвлеклась от нарезки овощей и посмотрела на нее, но так ничего и не сказав, вернулась к работе. Вполне возможно, что это просто было отражение удивления, ведь Кацураги не была ее официальным опекуном. Но по стечению обстоятельств этот взгляд заставил Мисата жутко покраснеть от стыда. Отношения у нее с Рей вообще были странными. И это мягко говоря, воскликнула про себя хозяйка квартиры. Просто безумие, какое-то. Спит он с ней, а любовью занимается со мной. И она не против. А главное, я не против. Чертов Икари, малолетний извращенец. Сомнительное утверждение. Он что, мысли читает? Паника и смущение девушки взяли новую высоту. А Синдзи спокойно продолжал говорить, даже не поворачивая головы. «Как бы ни сложилась моя школьная жизнь, куда я денусь из нерв? Даже если мы перебьем всех ангелов, ни меня, ни Рей из конторы никуда не пустит, просто на всякий случай, а там уже моя карьера никак не зависит от школьных оценок». «Уф, Мисата прижала правую руку к груди и расслабленно прикрыла глаза. «Надо попросить у Рицука что-нибудь успокоительное. Так дальше нельзя. Что с тобой?» Парень все-таки обернулся и вопросительно посмотрел на брюнетку. «Да так, ничего, просто воздух проглотила». Кацураги открыто улыбнулась и не думая отводить взгляд. Опыт общения с Синдзи однозначно утверждал, что только так его и можно было надеяться обмануть. «Ясно», Икари-младший отвернулся, продолжая возиться с завтраком. «А время-то у тебя на эти глупости есть?» «Ничего-ничего», капитан устроилась на стуле с ногами и пару раз небрежно махнула кистью руки. «Это тоже часть моей работы. Тем более, где-то же я должна отдыхать. Сам же знаешь, прошлые выходные пришлось провести в кабинете и следующие, похоже, тоже придется». Начальник оперативного отдела грустно вздохнула. «Да», — печально протянул Синдзи, «а ведь еще так недавно я был почти простым школьником, с кучей свободного времени», — вздох. «А потом кто-то в чине капитана, не будем показывать пальцем, но он любит ходить в красной курточке имени на грани фола». «Клевета», — непритворно возмутилась девушка. «Таки нашел мне кучу инструкторов и запряг изучать курс младшего комсостава, и все по вине черной зависти и природного садизма. Ах ты мелкий!» Мисата сама не заметила, как оказалась за спиной парня, паршивец. Руки сомкнулись на шее Синдзи, и девушка напрочь забыла о переживаниях минутной давности. «А кто об этом меня просил?» Действительно, еще 6 дней назад Синдзи сам обратил внимание, что хоть ему и несложно помогать, но специального образования он все-таки не имеет. Речь тогда шла об одном деле, которое Мисата пыталась свалить на лейтенанта. Не получилось. К сожалению для девушки, дело в конечном итоге было успешно сделано, а вот слова пилота Кацураги запомнила и в 9-й раз, с момента приезда Икари-младшего в город, устроила грандиозную головомойку отделу кадров, придавая ускорение и рабочего энтузиазма. Нет, никаких корыстных побуждений, или, прости господи, предвкушений сладостной мести, что вы, ни в коем случае, хи-хи. Все исключительно из природной доброты, отзывчивости и желания помочь несчастному подростку, за которого она в ответе, получить хорошее образование, что безусловно очень поможет ему в дальнейшей жизни. Звезды ли так сложились, или сама Аматерацу, насмотревшись на злоключения кореглазого капитана, смилостивилась, а может в отделе кадров действительно все эти месяцы работали, но факт в том, что люди нашлись уже спустя 2 дня, с тех пор дни лейтенанта Икари, после школы, изобиловали занятиями общего курса подготовки офицерского состава, с дополнением в виде фехтования и компьютерной симуляции боев с ангелами. В общем, если бы не переход отношений на качественно новый уровень, у Мисата были бы все причины опасаться ответных мер. Видишь, Рей, все как я и говорил, налицо врожденный садизм и склонность к членовредительству, полностью игнорируя шутливое удушение и неудобный вопрос, посетовал парень. Я не уверена. Девочка повернула лицо к пилоту 01, но по-моему это больше похоже на мазохизм, ведь имела место целенаправленная провокация. Хэймэм, действительно, я задала вопрос, прошипела Кацураги, усиливая нажим. Язык мой, враг мой, с легкой иронией, констатировал удушаемый лейтенант. То-то же, довольно отступила девушка, но не удержавшись тут же навалилась на парня всем телом, совмещая 2 важные дела, обжимание и попытку стащить со стола кусочек уже обжаренного овоща. «Эй, ты что творишь?» Спокойный голос пилота 01 плохо сочетался с тем фактом, что он едва не ошпарился кипятком из-за толчка, но капитан этого мелкого казуса не заметила, как и самого факта опасности для подопечного. Вполне возможно потому, что даже в момент потери равновесия, его руки не дрогнули ни на миллиметр. Повезло, с кем не бывает, особенно в свете того, что это везение осталось без внимания. И вообще, больше не буду указывать тебе на служебные недоработки. Боюсь, хихикнула Мисата, но от спины все-таки отлипла, довольно облизывая испачканные в масле пальцы правой руки. Синдзи Икари, несколькими часами позже, машина Кацураги Мисата. Ну что не так, в который раз потребовала ответа капитан, косясь на меня с водительского места. Не понимаю, о чем ты. Синдзи, я знаю тебя уже почти 3 месяца. Согласна. Девушка на полной скорости выпустила руль из рук и обернулась ко мне. Твоя физиономия сейчас ничем не отличается от обычного состояния, но меня ты не обманешь. Колись. Мисата, дорога. Ой, да ладно. Резко сбавив тон, начальница оперативного отдела поспешно отвернулась и вцепилась в баранку. Никого же не было. И не уходи от ответа. «Что ты хочешь услышать?» – устало спросил я, поворачиваясь к окну. «Ну вот как можно бросать руль на скорости под 200 км в городе, с двумя опекаемыми объектами на заднем сидении, Мисата ты, чем ты недоволен?» «Я не недоволен, Рей, он сейчас соврал, да», – невозмутимо ответила девочка, внимательно наблюдавшая за нашим спором. «Вот», – обрадовалась Кацураги. «Хэмэмэм, напомнить ей про руль, или пусть радуется, эх, ладно». «Скажи, зачем было устраивать это представление?» «Какое?» – разом навострила ушки начальница оперативного отдела, перед окнами школы. «Я, видишь ли, тебя тоже знаю не первый день и спокойно ездить ты умеешь, а тут рев, визг, картинная парковка с поворота, ну и оделась ты сегодня откровеннее обычного. Любимая красная курточка сменилась желтенькой, под ней имелась легкая блузка, открывающая взглядом верхнюю часть груди». Мини-юбка стала мини еще на пару сантиметров, в довершение картины Мисата даже использовала косметику, что на моей памяти случилось вообще впервые, ну и наконец, даже туфли на каблуках одела. «Ты», перевожу взгляд с окна, на зеркало заднего вида, откуда на меня косятся карие глаза Мисата. «Туфли на каблуках, причина, ну я все-таки девушка, Мисата, да не знаю я, мне захотелось». Кацураги недовольно согнулась над рулем. «Постой-ка», встрепенулась она через пару мгновений, «а ты что ревнуешь, и сколько патоки в голосе?» «К кому?» – уточнил я, в последний момент подавив смешок. «Ну на меня все так смотрели и из твоего класса тоже», – почти мурлыкала, довольно улыбаясь брюнетка. «То есть все это было для того, чтобы покрасоваться перед толпой малолетних мальчишек в период гормонального созревания? Как интересно!» «Ничего подобного!» – голос звучал возмущенно, но вот отражение девушки в зеркале заднего вида выглядело скорее смущенным, и ты не ответил на вопрос. «Ты тоже», — слегка усмехнулся я, «но если отбросить шутки, то тут дело скорее в том, что я не люблю лишнее внимание, а теперь уже завтра вся школа будет знать, что ты мой опекун». «И что, МММ, Мисата, ты хорошо себя помнишь в школьные годы? Вспомни самые обсуждаемые темы и добавь, что где-то через неделю вы грозились показать мое лицо по всем телевизионным ящикам планеты, а теперь представь реакцию подростков при сочетании этих двух новостей. Ну, неужели все так плохо?» «Разумеется, нет», вновь поворачиваюсь к окну, начиная созерцать мелькающие за ним здания. «Просто это будет раздражать, ведь у кого-нибудь обязательно снесет крышу на почве мировой несправедливости, и хорошо, если это ограничится банальными попытками докопаться. Синдзи, ты просто ворчун», безапелляционно вынесла вердикт девушка. Про то, что разговор начала она, зацепившись за один единственный грустный взгляд, Мисата очевидно уже забыла. «Нормальный парень от гордости бы раздулся, а тебе лишь бы найти что-нибудь плохое. Почему просто не наслаждаться жизнью? Я наслаждаюсь. А если не искать плохое, оно само найдет меня». Безнадежный случай, трагически донеслось спереди, хотя вздох получился несколько фальшивым. «Раскаивается? Ну-ну, кстати, красная курточка тебе идет больше, правда?» – оживилась капитан, мгновенно заглотив наживку. «А блузка? Я ее первый раз надела, между прочим». И голос такой обвинительный, словно мне сделали одолжение, а я не оценил. «Мисата, Геофронт, штаб-квартира Нерв, еще час спустя. Значит так, красавица, с отливающими фиолетовым цветом волосами, остановилась перед незнакомой мне дверью, без всяких табличек и подписей, в общем». Кацураги набрала в грудь воздуха и спустя непродолжительную паузу, выпустила его через нос. «Начало хорошо», – осторожно заметил я, с изумлением наблюдая за сменой выражения на лице девушки. «Да», – покорно вздохнула Мисата и на миг прикрыв глаза, с толикой жалости и тоски посмотрела на нас с Рей. Тут даже у Аянами в эмоциях возникло удивление. «Короче, крепитесь, это будет страшно», и не давая нам времени на реакцию, резко постучала и тут же распахнула дверь, шагая внутрь. «Привет, Асакура, мы к тебе». Заглянув внутрь, я испытал стойкое чувство дежавю. Помещение представляло собой рабочий кабинет, фактически близнец того, что был у Мисата, вот только он был абсолютно весь завален каким-то хламом. Практически все стены закрывали собой застекленные стеллажи, полные как аккуратно стоящих папок, так и наваленной произвольным образом макулатуры, от старых газет до обычных распечаток. Те поверхности, которые не закрывались шкафами, наглухо были увешаны фотографиями, вырезками из газет, картами, графиками и таблицами, так что разглядеть сквозь это нагромождение хоть кусочек обоев было задачей нетривиальной. К тому же, один из углов кабинета, где у Мисата располагался удобный диванчик, был превращен в натуральный склад различной техники, начиная от создающих массивную основу вариаций на тему принтера и ксерокса, и заканчивая наваленными сверху фотоаппаратами и видеокамерами разных конструкций. На рабочем столе из-под груд журналов, компакт-дисков, фотографий и бумаг героически пробивались целых три новейших жидкокристаллических компьютерных монитора. Ну и наконец, все вышеперечисленное было сверху, вокруг и вообще где только можно припорошено бумажками, записочками, газетами, линейками, карандашами, скрепками и прочим канцелярским мусором. В общем, я нашел нечто сопоставимое с кухней Мисата, до моего вселения в ее квартиру. «Капитан Кацураги!» — радостно пискнул кто-то из-за мониторов, а в следующий миг к нам фактически телепортировалась взъерошенная молодая девушка, в стандартной бежевой форме нерв, со знаками отличия лейтенанта, попутно уронив на пол несколько журналов, но полностью это проигнорировав. У девушки были длинные, темные волосы, собранные в неряшливый хвост, миловидные азиатские черты лица, сверкающие нездоровым энтузиазмом карие глаза и несколько карандашей и ручек, воткнутых в прическу. «Я все ждала, когда же вы наконец зайдете. У меня уже все давно готово». А это лейтенант Икари и младший лейтенант Аянами в нас бесцеремонно ткнули пальцем. К слову, в реплике не присутствовало даже намека на вопрос. «Отлично, Синдзи, ты просто не представляешь, как я рада, что ты наконец-то у меня в кабинете. Ну что, готов к работе?» Я молча перевел взгляд на Мисата и вздернул правую бровь. «Это лейтенант Нагата Асакура, начальник отдела по связям с общественностью», — правильно все поняв, пояснила Кацураги. «Можно просто Асакура», — вставила девушка, — «лучше на ты и я. Она та, кто убедил командующего показать тебя общественности», — не меняя интонации, закончила пояснение капитан. Звучало примерно так же, как приказ расстрелять. «Капитан Кацураги, как вы можете все интерпретировать так?» — искренне возмутилась Нагата. «Информационная война – одна из самых важных составляющих победы. Вся эта операция призвана предотвратить панику в обществе и возникновение деструктивных процессов на мировой арене. Мы обязаны максимально сильно пустить пыль в глаза нашим союзникам, а также недругам, и нельзя позволить, чтобы во внешнюю среду просочилась информация о том, что Евангелионом управляет фактически неучи неумеха. Удар должен быть нанесен быстро и решительно, чтобы не дать противнику». «Стоп, стоп, стоп», — замахала руками капитан. «Асакура, спокойно, мы все понимаем. Где план?» «А, да, сейчас». Растрепанная девушка метнулась к столу и принялась рыться в бумагах. «Вот, план пресс-конференции и вашей речи. Нам в руки сунули по два листа формата А4. Списки возможных вопросов. К первым двум листам стали добавляться тонкие стопки, сшитые скрепкой. На эти отвечать рекомендуется, на эти не рекомендуется отвечать честно, а на эти отвечать не рекомендуется категорически». Количество всунутой мне в руки бумаги приняло слегка нервирующую величину. «Еще вопрос внешнего вида. Синдзи, мы должны узнать, как ты смотришься в форме, и тебе обязательно надо сходить в парикмахерскую. У меня будет речь», — полностью проигнорировав остальной спич, вычленил главное я и очень выразительно посмотрел на Мисата. «А как же?» — всплеснула руками гиперактивная начальница пиар-отдела, не заметив, как слегка придавленная моим взглядом Кацураги активно показывала мимикой, кто тут во всем виноват и что она лично вообще еще большая жертва произвола, чем я, и ее надо жалеть, а не ругать. Не знаю как, но она даже умудрилась взглядом призвать в свидетельницы собственной непричастности Рей, причем все вышеперечисленное сделать за жалкие секунды, пока Нагата возбужденно тараторила ответ. «Это же самое важное. Ты читай, читай скорее, если что-то не понравится, можно исправить прямо сейчас». Глубоко вздохнув и отчаянным усилием воли заставив себя не оборачиваться каянами, я опустил глаза на текст и углубился в чтение. Пару минут спустя. «Ни, за, что, не поняла?» — моргнула Асакура, во время моего чтения выдернувшая из волос один из карандашей и начавшая тихонько его покусывать. «Я не буду это читать». «Как не будешь? Вот так, это слишком пафосно. Ты должен. От этого зависит престиж нерв. Я этого не сделаю». «Да что тебе не нравится?» — потеряла терпение девушка, явно оскорбленная до глубины души. «Мне не нравятся вот эти пассажи. Ради всего человечества, во имя жизни на земле, добро требует справедливость. Справедливость. Какого йокая тут замешаны добро и справедливость? Где в нашей конторе добро? Глаза Асакуры скользнули на шкаф, не смотри на мебель. Послушалась, даже по струнке вытянулась. Вот что значит командный голос. Где оно во мне? Вообще где добро и где я? Я не стану произносить эту речь. Но я так долго сочиняла. Пафос. Нужно меньше пафоса, а то вы бы еще один путь, одна цель, вставили. Хорошая фраза, задумчиво закусила карандаш девушка, сделав натуральную стойку. Откуда? Я вздохнул и молча протянул лист с речью тихо наблюдавшей за нами Кацураги. Та с опаской приняла и, глянув на взволнованно притихшую Нагата, опустила глаза к тексту. Еще пару минут спустя. Ни, за, что, со слегка перекошенным, не иначе как от избытка впечатлений, лицом, оторвалась от текста Мисата. Он не будет это читать с трибуны. Но почему? Асакура, которая, похоже, возлагала на начальницу оперативного отдела немаленькие надежды, пребывала на грани истерики. «Ты не понимаешь, капитан?» Сглотнув, еще раз бросила взгляд на бумагу. «Это может произнести командующий, но в устах Синдзи». Кацураги выдержала паузу, гипнотизируя бумагу и, наконец, могильным тоном припечатала. «Я застрелюсь. Фаталити». Нагата открыла было рот, но сказать ничего не смогла. Вероятно, впервые ее работа подверглась такой критике. «А можно мне посмотреть?» — напомнила о своем присутствии Рей. Мисата явно была не уверена в ответе, но все-таки протянула листок. «Держи». Теперь взгляды всех присутствующих скрестились на Аянами. 5 минут спустя Рей подняла взгляд от распечатки и протянула ее мне. В эмоциях ноль реакций, то есть обычное спокойствие и сосредоточенность. Ну и, в предвкушении подалась вперед Асакура. Синдзи это не подходит. Все, контрольный в голову. После такого не встают. Ладно, ладно, бывает. Мисата дружески похлопала по плечу уронившую голову девушку. Жизнь продолжается. Да, верно, вздохнула Нагата и, закусив кончик карандаша, о чем-то задумалась. Так, Синдзи, давай пока пройдемся по основным вопросам. Что там у тебя? Красавица капитан, с сосредоточенным видом, заглянула в мои листы. Угу, значит, время твоего пребывания в нерв, ну тут лучше не врать. Кацураги с важным видом покачала головой, глядя на текст, а потом подняла глаза на меня и хитро подмигнула. Ты вроде говорил, что бывал на базе еще в очень юном возрасте. В 4, если быть точным, вставил я. Про то, что родители брали меня на работу, я действительно как-то упомянул в разговоре с Мисата. Правда о том, что я, настоящий Синдзи, стал очевидцем смерти Юи, и она не знала. И хорошо, вот, расплылась в довольной улыбке девушка, с 4 лет, и ни малейшего вранья, я могу все переписать, резко возвестила миру Асакура, заставив начальницу оперативного отдела дернуться от неожиданности. Контрольного хватило ненадолго, а Нагата уже несло. Если возвышенно-патриотичный стиль не подходит, сделаем более приземленным. Слегка пожеванный карандаш стал выписывать причудливые узоры в воздухе, вслед за оживленной жестикуляцией девушки. Синдзи, как тебе вариант сурового боевого офицера? Меньше слов, больше дела. Сделаем из тебя опаленного жизнью, немногословного мальчика с тяжелым взглядом. Глаза Асакуры загорелись фанатичным огнем, а мне почему-то резко захотелось домой. Просто-таки внезапно, с 4 лет в нерв. Да, ребенок, лишенный детства ради защиты человечества, глава пиар-отдела чуть ли не причмокнула, натуральным образом сияя от счастья и энтузиазма. Мы с Рей невольно переглянулись. Нужна форма. Я обязана увидеть, как ты будешь в ней смотреться. И парикмахер. И еще можно нарисовать пару шрамов. Чуть-чуть высушим кожу, добавим теней. Это будет шедевр. КХМ. А вообще без речи нельзя. Мы вроде на пресс-конференцию. Мне и так будут задавать вопросы. Конечно нет. Речь должна показать. Стоп. Рявкнула Кацураги, собирая глаза в кучку. К черту речь, мы пришли за планом, по нему и будем работать, нам еще вопросы закреплять, и где список приглашенных, но, капитан Кацураги, так нельзя, можно, не хочу, чтобы какой-нибудь гаденыш с ББЦ посадил меня в лужу, так что работать, но, никаких но, Асакура, давай, объясняй что, где, кто, почем, вот с этого списочка. Мисата сунула под нос начальнице отдела по связям с общественностью один из листов с вопросами. Синдзи в этом деле человек новый, ему все нужно подробно, а с выступлениями потом разберемся. Ок, Нагата явно не была согласна с таким распределением приоритетов, но бросив взгляд на меня и на список, все-таки уступила. 4 часа спустя, коридор. Лучше бы я пошел на занятия к Майру, устало массирую глаза. Вот завтра и пойдешь, наверное. Меня настораживает то, как это прозвучало. Прости, Син, это называется служебная необходимость. Хоть это и было произнесено нарочито бодрым голосом, но по лицу и немного сгорбленной осанке Кацураги было видно, что устала она зверски. Мы все могли сделать сами. Без нее, я выделил характерные интонации и последние два слова. Возможно, Мисато вздохнула, но при всей особенности, Асакура профессионал. Ладно, я оторвал руку от лица и покосился на девушку, но объясни мне, зачем было брать на эту, хаймэм, на язык так и просилось словосочетание «церебральная оргия», но я сдержался, на этот инструктаж, Рей. Понимаешь, Синдзи, капитан виновато покосилась на невозмутимую девочку с голубыми волосами, идущую рядом со мной. Если я что-то и уяснила, став начальником оперативного отдела, так это то, что любые планы имеют обыкновение очень неприятно меняться в самый последний момент. Сейчас участие Рей не планируется, но я не могу поручиться, что за час до пресс-конференции не поступит приказа ее задействовать, в связи с какими-нибудь архиважными политическими обстоятельствами, а потому лучше уж она сейчас потерпит вместе с нами темперамента Сакуры, чем потом окажется совершенно неподготовлена к встрече с акулами пера. Прости, Рей, последние слова прозвучали очень виновато. Мисато даже поднесла к лицу ладошку и выставила ее ребром вперед, для придания своему облику еще большего раскаяния. «Вам не нужно извиняться, капитан Кацураги», — Аянами совершенно спокойно повернула лицо к Мисато, — «мне было интересно, ну хоть кому-то повезло, хотя, знаешь», — кореглазая брюнетка ворчливо сощурилась, — «когда такое говорят таким официальным тоном, это выглядит не слишком убедительно». «Да», — Рей остановилась, — «прошу прощения, я забыла». Меня обдало волной смущения, а на щеках девочки появился едва заметный румянец. «Штаб, официальная обстановка», — догадалась Кацураги, весело усмехнувшись. Аянами едва заметно кивнула. «Эх, горе вы мое», — девушка тепло взлохматила волосы Рей, — «ну пошли, пошли, а то с этой болтовней я жутко проголодалась». Хмыкнув, глядя на ускакавшую вперед начальницу оперативного отдела, я мягко тронул алоглазого ангела за запястье и потянул вперед. Заскочить в столовую действительно было совсем не лишним. 8 дней спустя, 16 часов 23 минуты, школа. Выжав мокрую тряпку в ведро с водой, я разогнулся и осмотрел проделанный фронт работ. Пол был чист, окна помыты. Рей заканчивала протирать последнюю парту, солнечные блики весело играли на влажных поверхностях, с улицы доносился тихий стрекот цикад. Тихая идеалистическая картина завершения обычного школьного дня. Последнего обычного школьного дня для одного невзрачного мойщика полов. Даже немножко жаль. «Я все», — нарушил тишину тихий голос Рей, вырывая меня из размышлений. Переведя взгляд на девочку, я проследил за тем, как она неспешно отошла к раковине и принялась мыть тряпку. «Хорошо», — вентиль был закрыт, руки Аянами скрутили ткань в трубку, выжимая влагу. Лицо девочки при этом было как-то по-особенному сосредоточенным, а получившаяся трубка оказалась направлена строго перпендикулярно телу, в точности так же, как это делала и Корею, и по воспоминаниям Синдзи. В этот момент в портфеле раздался звонок мобильного. «Да, Мисато, вы там скоро?» — донесся, как это часто бывает с кореглазой красавицей, чуть более возбужденный, нежели следует, голос. «Будем через полчаса. Давай быстрее, я уже выслала машину». В тоне девушки промелькнули ясно различимые нотки раздражения, впрочем, направленные совсем не на меня. «Как скажешь, нам уже пора?» — спросила Рей, едва я выключил телефон. «Да сейчас уберу ведро и пойдем». Кстати, уже подняв означенный инструмент трудовой деятельности и сделав пару шагов к выходу из класса, я в полоборота покосился на девочку. «То, как ты выжимаешь тряпку, это очень мило». В следующий момент меня накрыла волна смущения, а щеки девушки слегка порозовели. Глазки она тоже потупила. И ведь ничего такого не сказал, но как же приятно видеть ее такой. Через несколько минут мы уже спускались по лестнице у крыльца. Правда, обещанную машину пришлось слегка подождать. За рулем находился уже знакомый шофер, а рядом сидел старший сержант Мадараки. Машины сопровождения также присутствовали. Началась финишная прямая. Токио 3, здание гостиницы «Мандарин Ориентал», 17 часов 28 минут. Я смотрел на свое отражение в зеркале и давил рвущийся наружу грустный вздох. Нет, с форменным кителем было все в порядке, и даже моя малолетняя физиономия, со всей остальной головой, в кои-то веки, не имела морального права претендовать на эпитет «нечесанное», но, помни, При вопросах о политике следует переводить тему. При невозможности перевести тему или свести все к шутке, отвечай без комментариев. В особенности избегай упоминания и высказывания суждений о событиях в Польше и Литве и Саудовской Аравии, там все очень сложно и нерву совсем не нужно туда влезать. Но если будет совсем тяжело, Нагата уже добрых 40 минут вдохновенно выносила мне мозг. Ты вообще в курсе, что там сейчас происходит? Если что, то официальная позиция. Не имею ни малейшего понятия, не особо надеюсь, что меня услышат, но хоть с чистой совестью смогу потом честно сказать, что меня спросили и я ответил. Щито ее еще нет, но в целом она скор. А, что, неожиданно, я не смотрю телевизор и не читаю новостные сайты. Как это? А Сакура неподдельно удивилась. Почему? Мне плевать на то, что происходит с человечеством. Так это же хорошо. Взорвалась очередным приступом энтузиазма девушка. Значит, ты не сможешь чего-нибудь этакого ляпнуть. И это отлично укладывается в образ. Пилот Евангелиона настолько занят совершенствованием боевой подготовки, что у него нет никакого времени следить за новостями. Торжественно продекламировала Нагата и, выхватив из прически карандаш, принялась быстро что-то писать на буквально из ниоткуда материализовавшемся листке бумаги, не переставая при этом оживленно бубнить себе под нос. «Надо запомнить и отправить на разработку. Ты самым категорическим образом жестоко недооцениваешь Синдзи», донеслось убитым голосом Мисата из угла комнаты. «Состояние майора можно понять, до этого несколько часов кряду мозги кушали ей. Кстати, именно майора, а не капитана. Новые лычки ей вручили буквально накануне, без всякой торжественности и предупреждений, просто из дома она ушла капитаном, а вернулась уже майором. В связи с постоянным авралом, сие событие еще не успело окончательно дойти до разума красавицы и должного отклика радости не возымело, но полагаю, где-то на неделе мы все-таки соберемся с силами, чтобы его отметить и осознать. Не делая из меня монстра, мне совсем не нужна вся та головная боль, которая последует за подобным эксцессом. Да знаю я, вяло махнула кистью девушка, я же так, в шутку. Так, с этим разобрались. А Сакура закончила писать, теперь перейдем к теме. Из угла раздался телефонный звонок. Мисата залезла в сумочку и, глянув на экран, резко изменилась в лице. Тихо. Взволнованный командный рык прервал излияние начальницы пиар-отдела. Командующий звонит. И уже в трубку. Майор Кацураги слушает. Так точно. Да, но мы не. Слушаюсь. Кацураги отключила телефон и тяжело вздохнула. Ну вот, Син, все как я и говорила, они всегда случаются. А Сакура, бегом к Рей, пусть переодевается. Командующий разрешил ее. Да-да, замахала руками майор, быстрее давай, времени нет. Нагата закусила губу, а ее глаза стали лихорадочно поблескивать. Я уже кожей ощутил близкое дыхание очередной вспышки, но к счастью командный тон и реальное отсутствие времени подействовали, и Асакура покинула комнату молча. Никогда не думал, что почувствую благодарность Гинда, но поди ж ты, чего только не случается. Дверь захлопнулась и Мисата еще раз вздохнула, после чего перевела взгляд на меня. Ты сам-то готов? Не уверен, честно ответил я. Папарацци это не тот контингент, с которым я мечтал общаться, но рассуждая логически, я в любом случае готов к этому много больше любого среднестатистического подростка. Это то меня и пугает. Ты сегодня какая-то нервная. Будешь тут нервной, буркнула девушка и встала со стула. Пойду помогу Рей. Эх, ведь как знала, экспрессивно тряхнув пышными волосами, Мисата вышла за дверь, оставив меня с отражением наедине. Впрочем, вернулись девушки уже минут через 15. Вместе с Рей, одетой в парадную форму научного отдела. От обычной формы техперсонала она отличалась не сильно, тот же бежевый цвет, белые колготки, коричневые полусапожки, только юбка была немного длиннее, до колен, и на плечах имелись погоны. Выглядела она при этом, сложно сказать, пожалуй, наиболее подходящий термин, непривычно. Хотя, красиво, да, тут не поспоришь. Последующие несколько минут ушли на оживленную перепалку между Асакурой и Мисата. Тема имела просто космическое значение и заключалась она в косметике, вернее в том, нужно ли оной косметикой штукатурить лицо Рей. Асакура выступала за то, что нужно, много и профессионально, приводя в доказательство убийственно виражирующие логические построения, то есть такие, где полет фантазии категорически не выходил из плоскости высшего пилотажа, в основном касающиеся образа, психологического эффекта и прочей мистики от пиара. Мисата, напротив, пребывала на грани перманентного фейспалма, упирая на отсутствие тех самых профессиональных стилистов под рукой и на то, что пресс-конференция вот-вот начнется. Мы с Аянами безмолвно наблюдали все это со стороны, периодически косясь друг на друга, когда всплывали особо убойные аргументы. Красок ситуации прибавляло еще и то, что обе спорщицы, мягко говоря, косметикой пренебрегали, и если Мисата хоть иногда, все-таки соблаговоляла навести марафет, в основном или от скуки, или по важным поводам, то Асакуру даже в этом заподозрить было сложно, достаточно взглянуть на прическу, учитывая же позиции сторон. Женская логика, такая женская. В итоге, победила диктатура и административный ресурс. Хвала субординации. По мне, так Рей и косметика вещи совершенно несочетаемые. Так мы и пошли в зал для пресс-конференции, под недовольное сопение Нагата. Вечер того же дня, квартира Кацураги Мисата. В гостиной царила тишина, изредка прерываемая легкими, почти невесомыми звуками соприкосновения дерева друг о друга. Мисата, устало прикрыв глаза, блаженно дремала на диване, сжимая в руках опустевшую банку из-под пива. Ее парадный китель валялся тут же, небрежно брошенный на спинку. Вымотавшее девушку выступление перед прессой закончилось 3,5 часа назад, и все время, вплоть до того, как мы переступили порог дома, она являла собой образец железного, несгибаемого офицера, лишь дома позволив себе рухнуть как подкошенная и слабым голосом попросить принести ей выпить. Не знаю, зачем ей было такое издевательство над собой, журналисты отстали от нас довольно быстро, хоть и пытались уже после окончания пресс-конференции проследить за нашим маршрутом, но подозреваю, она просто боялась расслабиться. Нервы же ей потрепали изрядно, особенно какой-то хлыщ из Англии, каждый вопрос строивший таким образом и произносивший его таким тоном, что любой ответ по теме начинал выглядеть как оправдание. Впрочем, Мисата не зря несла гордое знамя лица нерв, да и Асакура недаром проводила свою накачку, так что сбрили англосакса в высшей степени грамотно и со вкусом, но сил на это ушло. Нам с Рей тоже досталось, хоть и меньше. Все-таки в отличие от Кацураги у нас было одно неоспоримое преимущество, а именно отсутствие лишних переживаний, да и те выпады, которые Мисата принимала слишком близко к сердцу, нам были параллельны, но все равно раздражало. Хотя были и забавные моменты, например, когда кто-то из журналисткой братьев начинал наседать на Рей с нескромными вопросами, а она, выслушав и посидев немного с абсолютно индифферентным лицом, совершенно спокойно отвечала: «Это секретная информация». И все, с ее мимикой и взглядом, на некоторых это действовало куда убойнее, чем язвительные и острые ответы Кацураги. Сейчас все это уже было позади, как и восторги Нагата, вываленные на нас вперемешку с советами, как было бы еще лучше в тот или иной момент. Девчонка реально запомнила весь тот словесный понос и пикировку, чуть ли не дословно, и признаться, это было даже страшнее самих папарацци, те хотя бы сдерживали тон и находились по ту сторону стола, а не прямо над ухом, да еще с острым, выписывающим в воздухе причудливые кренделя карандашом. Но мы пережили это, а уж после звонка Фуюцуки, со спокойной совестью забили на остальные дела в конторе и пошли отдыхать, чем сейчас и занимались. «Шах и мат», — констатировала Рей, белым ферзем загоняя моего короля в угол. «Молодец», — похвалил я, на миг в улыбке прикрыв глаза. «Ты поддавался», — очередная констатация, недоказуемо. Меня одарили долгим взглядом, чуть наклонив в бок голову. «Я могу доказать, но...» Девочка неуверенно замялась. «Это ведь не требуется, так, верно? Но если хочешь, мы можем повторить». Рей кивнула. Синдзи, нормальным, но без привычной бодрости и эмоций, голосом окликнули меня от дивана. «Что? В эти выходные мне нужно поехать в старый Токио, и тебе тоже?» Я промолчал, продолжая выстраивать на доске шахматные фигуры. Новость была неожиданной, на подготовку оставался всего день, и это было странно. Мисата же, немного помолчав, продолжила: «Там состоится закрытая военная конференция, совмещенная с показательными выступлениями новейшей боевой техники. Прости, я сама узнала только сегодня утром, до этого твое участие не предполагалось». А о самой конференции было известно давно, в памяти встали события сериала, связанные со старым Токио. По хронологии они как раз подходили. Месяца полтора, вроде бы, такое регулярно устраивают. Ясно. Значит, Гинда решил не тянуть с продолжением пиар-компании, ковать железо пока горячо. Хороший ход. Появление Евангелиона на токийском полигоне, А зачем еще я там мог понадобиться? Никто из заклятых друзей конторы точно сейчас не ожидает. К тому же мое триумфальное выступление, а никаким иным в сложившейся конфигурации оно в принципе быть не может, сильно осложнит дальнейшие обвинения нерв в диверсии с тем роботом. Конечно, робота там может и не быть, но сомневаюсь, пока столь серьезных расхождений с известной мне историей не наблюдалось, а даже если нет, сама демонстрация возможностей Евангелиона станет хорошей шоковой терапией для многих горячих голов. Как ни посмотри, всюду выгода. Рассуждая дальше, даже демонстрацию меня прессе можно включить в этот план. И ты согласен? В голосе Мисато скользнула нотка интереса. Да, сейчас мне все равно лучше не появляться в школе. Игра с Рей возобновилась, и вот моя пешка двинулась вперед, освобождая дорогу офицеру. Эх, судя по звуку, девушка начала оживать, а я так хотела сама использовать этот аргумент. Ну прости, я подумал, что тебе сейчас будет слишком лениво со мной припираться. Может быть, философски, но с игривостью в голосе согласилась брюнетка. В общем, помимо нас с тобой едут Рицука, заместитель командующего и Майя Сабой. А еще мы берем Еву. Закончила она на полтона громче и замерла, ожидая моей реакции. Логично. Эй, хотя бы сделай вид, что ты удивлен. А, кажется, на меня обиделись. Уау-уау-уау. Паразит. Мне в голову прилетело подушкой. В школу на следующий день мы не пошли, вместо этого погрузившись в водоворот подготовки, занявший весь день и всю следующую ночь. Внезапно обнаружилось, что я таки заместитель начальника оперативного отдела по вопросам применения ЕФ и даже в научном числюсь каким-то там эксперта-консультантом, и было бы это все очень смешно, если бы остальные заместители и эксперты, то бишь Майя и Буки, Шигеру и Аба и Макото Хьюга, за время нашего общения, не убедились в том, что с обычным ребенком меня роднит только дата в свидетельстве о рождении. И что куда важнее, в этом достоверно убедилась Мисато, и силу ее убеждения не смог бы, наверное, поколебать даже я, специально задайся такой целью. Короче, запрягли меня на общих основаниях, а опомнились только где-то к 5 утра, когда все было сделано и моя подпись стояла примерно на полусотне различных бумажек, определяющих что кого, сколько и откуда мы берем, как собираемся использовать и каким рейсом отправлять. Одного только охладителя для Евы следовало перевести к месту предстоящей эксплуатации тонн 15, это в минимальном объеме, а еще пару сотен литров ЛЦЛ и оборудование, чтобы все это правильным образом подавать. Оружейная тема тоже почему-то требовала мою подпись, как будто одного АБ было недостаточно. А потом загнанная Майя, с видом побитого щенка, попросила помощь ей с аппаратурой связи. В общем, опомнились только к 5 утра. Из всех нас немного поспать смогла только Рей, в кабинете Мисато, на диване. Мы бы ее отослали домой, наверное, но, во-первых, нам требовалась ее помощь в транспортировке Евы, а во-вторых, она сама не хотела никуда уходить. К слову о Еве, это таки свершилось. Далее торжественно возвышенным тоном, без тени самоиронии, без тени, я сказал. Итак, внимание! Возрадуйтесь, грешники, и пусть неземное счастье украсит вашу жизнь, ибо ее перекрасили. Спасибо тебе, Рамил. Мрачная тень Гриндайзера больше не будет являться ко мне в кошмарах. Увы, к сожалению, не ночных, там бы я справился, но вот кошмары наяву оказались куда более живучими. Конец восторгов. Разумеется, реально внешний вид меня волновал мало. Сложно сохранить чувство брезгливости много лет кряду, занимаясь прикладной некромантией и демонологией. Надо будет и розовую балетную пачку одену перед выходом к журналистам, да и макияж нанести не постесняюсь, но все же, какой вздох облегчения издало мое чувство прекрасного, когда я увидел ноль первую в свежей краске. Это было сродни чувству рука-лицо, только строго наоборот. Когда окружающая глупость внезапно, хоть и после долгого ожидания и безнадежного отчаяния, разрождается чем-то логичным и соразмерным. Волшебное ощущение. Картину не испортило даже то, что этот глупый рог на лбу восстановили, но черт с ним, главное, теперь Ева 01 выглядела банально прилично, как и должно выглядеть оружие, а не боевая раскраска клоуна на манеже. Без шуток, небезызвестный мультяшный суперзлодей, Джокер, как раз очень трепетно относился к фиолетовому и зеленым цветам в своем гардеробе, о чем я не постеснялся тактично сообщить Акаге, около 3 недель назад. Жаль только не видел ее лица, когда она обнаружила 2 распечатанные рядом цветные картинки, одну с Евой 01, другую с безумным врагом Бэтмена. Но Мисато утверждала, что это было восхитительно, Кстати, она принимала непосредственное участие в создании и доставке оного подарка. Как бы то ни было, теперь новенькую, полностью установленную всего 3 дня назад, броню 01 покрывал спокойный, серебристо-черный окрас, по совместительству выступающий экспериментальным покрытием, предположительно способным ослабить воздействие лучевого оружия ангелов. Еву-00 им тоже покрыли, но, видимо, ученые, как обычно, решили под шумок поставить парочку опытов и поиграться с составом, в результате чего нулевая обзавелась нежно-голубым цветом корпуса. А может быть, это была чья-то шутка, и они банально подогнали гамму к волосам пилота. Исследователи — народ мутный, и в процессе работы могут учудить и не такое. По себе знаю. Возвращаясь же к подготовке. Хоть она и была делом достаточно тяжелым, но в сравнении с тем, что было перед пресс-конференцией, тут получился почти курорт. Это не значит, что я не устал, отнюдь, тело то человеческое, хоть уже и не совсем, просто имели место 2 ключевых отличия. Первое – время. Одно дело напрячь силы на несколько часов и совсем другое, аки баран на бойню, в течение 2 недель послушно ходить на сеансы промывания мозга с элементами невинного садизма. Это когда садист не подозревает о своей наклонности и не замечает, что делает, оставаясь в здравом уме и твердой памяти. И то, и другое возможно, но первое явно приятнее. И второй момент, такая работа была мне просто привычна. Не удивлюсь, если опыт в данной области, пусть и несколько специфичный, у меня много больше, чем у всего руководящего состава нерв вместе взятого. Ну подумаешь, после бессонных суток на ногах, перегнать Еву на поверхность, а потом вплавь добраться до экраноплана, севшего на озеро Исима, где, совершая некие особо извращенные комбинации из камасутры, закрепить ту же Еву на специальных креплениях под днищем, следя за тем, чтобы случайно чего не помять этому монстру авиастроения. Ну и что, с того, что дело происходит ночью, фактически при свете фонариков? И какая разница, что не я, ни любой другой человек на сотни и тысячи километров вокруг никогда в жизни этим не занимался? Зато никто не компостировал мне мозг прописными истинами и не сомневался в уровне моего интеллектуального развития, с невинной непосредственностью на каждом шагу интересуясь Синдзи. Ты понял, ты точно понял, а это запомнил, и даже если на все ответишь безукоризненно точно, все равно через некоторое время всплывало: а ты помнишь что? В общем, хвала великой тьме и пророку ее Кацураги, что на этот раз Нагата до меня не допустили. Я, конечно, терпелив, но у всего есть предел.